еще одна песня. Мне приходится теперь делать комментарии перед ней, чтобы не считали, что она посвящена смерти Высоцкого. Она, может, отчасти посвящена, но далеко не этой одной смерти. При всем при всей моей любви к Владимиру Семеновичу. Слишком много развелось людей, которые пишут песни на его смерть. Это песня про всех нас. У нее такая древняя кровь, что те, кто казали, стали как есть, как будто бы их здесь нет. И они лезли с кожи вон, чтобы оставить на ней свой след, не зная, что это нельзя купить. И они велись вокруг ее ног, как мотыльки на свет. А он пил спирт где-то в углу, глядя на них, как в огонь. И он сказал, как будто ей вслед: если падают звезды, подставишь ли ты им ладонь? От него ждали больших проблем, как будто бы он учебник неврозов с ответами в самом конце. И он был продан и отдан в плен, и каждый был волен, не вытерев рук, собрав семью и накрыв на стол, смотреть кино о запретных плодах на белом, как снег, лице. И я кричал им: как вы могли, не подходи, не тронь. Но он сказал: здесь нет козырей, просто падают звезды, подставит ли кто-то ладонь. И когда этот фильм будет кончен и снят, и когда отзвенит последний звонок и затихнет прощальный вальс, мы останемся, как будто бы после грозы. Да, я видел свет, я слышал удар, я слышал гром, я не помню когда. Слава Богу, гроза прошла стороной, не задев ни меня, ни вас. Но почему-то на стуле в углу несколько роз, как кровь. И я не помню, кто это сказал: если падают звезды, подставишь ли ты им ладонь?